Эдип. Фесей. Беду терпел я за бедой. Ты говоришь о родовом проклятье? О, нет. О нем и так кричат в Элладе. О чем же ты страдаешь так безмерно? Узнай. Я изгнан из родной земли, детьми родными, и назад вернуться мне невозможно. Я убил отца. Зачем же звать, коль жить придется врозь? Их принуждает голос божества. Каких же бед предвещенных страшаться? Вот этот край им гибелью грозит. Что ж помешает дружбе между нами? О, милый сын Эгея, только боги ни старости не ведают, ни смерти. Все прочее у времени во власти. Скудеет почва и слабеет тело. Сменяется доверие недоверием. И в чувствах не бывают неизменны ни к другу друг, ни к граду град. Узнают когда-нибудь всю горечь неприязни, а после вновь почувствуют приязнь. К тебе сегодня благосклонны фивы, но время бесконечное без счета ночей и дней родит в своем течении, и рано ль поздно ль давнюю приязнь сразит копье из-за пустого слова. Тогда мой прах в сырой могиле спящей напьется хладной их горячей крови. Коль Зевс есть Зевс, и правду молвил Феб. Но говорить не должно нам о тайне. Дозволь мне продолжать. Будь верен слову, и никогда не скажешь про Эдипа, что он напрасно принят был тобой. А коль не так, обманут я богами.